Алло. Алло, Саш. Да. Меня слышно сейчас? Да, да. Слушай, а когда Аркадий будет? Ну, я не знаю, вот закрыт у меня здесь дверь, я так... И он зашел и вышел, я даже да и не, он мне ничего не сказал. А, так вы как живете, не понял, он что, у тебя квартиру, комнату снимает, что ли? Да нет, нет, живем вместе. А, сын, что ли? Ну, вроде как сын, да. Говорил. Ну, понятно. Слушай, да, ты да. К Славику не поднимался сегодня? Нет. А он там что-то это говорил, опять его достают. Я вчера звонил, блин, что-то он это такой поникший весь. Что там происходит-то? Понятия не имею, кто-то там достает его по телефону. Ебаный пидор, а ты не знаешь, кто вообще, что почем? Да ничего, какие-то не шутки плоские, я не пойму, мне кажется, что ли, придурки, или что они там добиваются, я не знаю, что они хотят. Никак не могу понять. Да какой дешевый бутер, никак не могу понять. Я тоже думаю, малолетки какие-то, да? Да нет, я как-то тут один раз услышал кипиш в подъезде. Вот. Выглянул в окно, хотел выйти, ну, прямо здесь в подъезде, на лестничной клетке. Потом смотрю сюда, выше здесь какая-то толпа, они тут хихи ловят около окна, собака загавкала, рвется. Вот. Потом стук в дверь, а дверь открываю, Слава стоит с молотком, говорит, выпускай собаку. Говорит, Слава, ты охуел, ёпты, собака это оружие, ёпты, не посадят нахуй. И они убежали, блядь. Я просто не сообразил, мне нужно было просто дверь открыть, просто чтобы собака была в подъезде. И никуда они нахуй не делись. И в подъезде бы их зажать нахуй. Так я говорю, ну, по-моему, малолетки. Слава говорит, им лет там по 20, наверное, да? Ну да, такие, блядь. Слава грешит, что это якобы от Олега все исходит, от сына. От Олега? Он говорил от Жени, Я от Жени, не от Олега. Ну, да хуй его знает. Женя вроде адекватно, я общался с ним. Это он приходил к Славе. Непонятная история, блядь. Кто еще хочет? Да нет, в принципе, там они спросили, кто что я им сказал, где меня найти надо. Я с удовольствием пообщаюсь, если что, так хотите пороться, блядь, ради бога. Я ему устрою порку, блядь. Я не понимаю, что они хотят, что они добиваются, блядь. Если что-то услышим в подъезде, Славик, если будет к тебе спускаться, ты особо там не это, собаку не спускай сразу. Да у меня без собаки кое-что есть. Холодное оружие, что ли, будет? Ну, а при чем здесь холодное? Любое. Да ничего, очко простреленных. А я сразу уже пожил, нет, похуй. Ну это, блядь, какие-то отморозки. Ну что это дает свою мать, устраивать такие скандалы? Ну надо, блядь, по-мужески встретить, поговорить, там выяснить, отношения, чего вы хотите, блядь. Какие претензии, что, чего, блядь. А то хихи, ха-ха, то под дверью там что-то позвонят, то что-то, блядь. Блядь, ну какую-то хуйню, и звонками достают, там, пидорасы, не пидорасы, вы там любитесь, любитесь. Блядь, что за хуйня? Вы любишь, вы хотите вступить нахуй там? Вступайте, давайте. Так вот понимаешь, мне тоже звонят и представляют, Саша мамочка дают телефон твой. А я потом телефон Славику показываю, он говорит, это сосед мой, Сашка, а я потом тебя вспомнил. Да ну вот видишь, как уже, тут, сука, паутину закрутили. Блин. Вообще, ну твой номер мне дают, звонят, говорит, Саша мамочка. Как, почему они тебя так называют? Я говорю, подъезжайте, хотите, давай. Блядь, вроде Аркаша вчера с ним, они на встречу назначили, пошел, но не знаю, что там он, что-то еще не сказал. Да они такие, очевидные. Да он взял, пошел, взял с собой ствол, пошел, то есть к методам, куда с ними встречаться. Ну пришел, ничего не сказал. Ну это все голословно, все ла-ла, блядь, они тут по телефону, блядь, номер у них не определяется. А они откуда звонят, как думаешь? Из сотового звонят, наверное, с этого звонят? Ну, ссылку меняют, или звонят с этого, блядь, как вот, с автомата, блядь, или... Я не знаю, номер не определяется. Ну-ну-ну. Ну ты мой телефон-то запиши. Ты определился сейчас? А нет, я с городского сейчас. Ты на городском. А, я вот на домашний позвонил, вот как Славик подтвердил. Ну, сейчас я запишу. Запишу. Сейчас я ручку возьму. Ну, в принципе, так не особо. Ну, если, блядь, вот так начнут напрягать, я вычислю 6 секунд, блядь. Я... Ну, то есть у тебя еще есть какие-то подвязки, там же участковый вроде, этот короб Сергей Иванович, что ли, блядь. Что-то занимался, а потом все погасло. Да, это все хуйня. И вот что-то стали доставать. Слышал? Давай телефон. 614. 600? Да, 614-60-78. Ага. Виктор Козлов. Понял. Славик знает, спросит, а ты меня видел? Да, да. У тебя собака, да, по-моему, такая большая, помнишь, ты его выгуливал? А часто, да. Ну. Помню. Ясно. Ну а что вообще, как настроение в плане того, что ты думаешь? Давай как-то, блядь, вместе объединимся, облаву устроим. Да не, они ему просто нервы трепят. Я понимаю, знаешь, неприятно, когда вот тюкают вот эти звонки, там, блядь, дешевые разговоры, вы там ебетесь, не ебетесь, блядь. Ну такая дешевая, блядь, хуйня. Не понимаю, что ничего не добивают, что они хотят, блядь. Да я им сказал, я им представился, кто я, что я, подъезжайте, ради бога, давайте... встретимся, поговорим, я хочу просто узнать, что хотят, что добивают, что они, цель-то какая вообще всех этих звонков, блядь, вот этих хихи, вот эти, блядь, гуртом наезжают в подъезд, там, звонят, ему что-то угрожают, непонятно абсолютно, блядь. Ну, нет, я тебе говорю, вот мы сидели у Славика буквально позавчера, ну, так, знаешь, две красного раздавили, вот 50 звонков, я посчитал, 50 звонков было сделано. Да. Представляешь, телефон просто не замолкает. А он сидит, отвечает. Я говорю, нахуй ты отвечаешь? И начинает им там, ты хуй сосешь, не сосешь. Славик сам, понимаешь? Да не, ну вычислить-то тут вообще проблем нет никаких. Ну вот тут Славик тоже говорит, проблем нет. Человека сейчас вызову, блядь, объясню ему ситуацию, и здесь, блядь, буквально вот за этот вечер все выяснится, встанет на место. Я просто, блядь, просто дело закончится хуёво. Там или поуродуют кого-нибудь, блядь. Потому что они по телефону разговаривают по-хамски, блядь, по-скотски. Да искать надо, ёбки мать. А у тебя что, с прокуратуры человечек какой-то? Ну, зачем мне с прокуратурой? У неё связывайся. Да у меня с инфокуратурой. Ну, дай бог. Да мне без него хватает. Я вычислил в 6 секунд. Олежку здесь тряханул, эту Женьку тряханут нахуй, он их сам их отдаст. Так а Женька сейчас где живет? Я не понял. Что-то он приходил к Славе, вроде там у него ночевал, я так и не понял. Он живет с ним или что? Он на первом этаже живет. Женька живет на первом этаже сейчас? У нас на первом этаже. А, так это какая у него квартира-то? 19, направо. А, он сейчас там живет, да? То есть... Да, вот машина его стоит, вот сейчас во дворе под окном у меня стоит. А, ну я-то сегодня не был, не видел. Ну я у Славика вот подошел. Ну вот она стоит сегодня целый день, он отъезжал днем куда-то, опять подъехал, поставил. Так что если у Славы там какие-то там наметки на то, что это исходит от Женьки, то это, блядь, в 6 секунд это все выяснится, блядь. Я не думаю, что Жене нужны неприятности, блядь. Ему просто подъедут там, популярно объяснят, в чем дело, блядь, и он... Ну, слушай, а у тебя Женьки телефона нету, я бы позвонил бы по-человечески бы, поговорил. Нет. Нет. Вот Славик идет. Славик идет. Тебе что ли? Да, да. Сейчас я ему дверь открою. О, слушай, ты мне можешь отдать телефон сейчас? Ну сейчас. Вон сейчас он зайдет. Иди на место. Иди, помер. Давай. На трубочку. Алло, я слушаю вас. Слав, здравствуй. Кто говорит? Да это Виктор Козлов. А почему ты сюда звонишь, ты петух? Слава, ну что ты меня так оскорбляешь? А ты петух же, ебаный, ты вообще в Сибири звонишь, ты же рогоносец, ебаный в рот. А ты нахуя к Саше зашел? Нахуя? Не звони сюда, петух ебаный, блядь. А нахуя ты к Саше зашел? Я тебе сказал, ты рогоносец ебаный, сюда не звони, петух, блядь. А то он на мой выпивал. Я тебя тут отъебал бы сразу, вообще дырки, блядь, бутылок тебе насовал бы, блядь. С кипидаром, блядь, как пидорас и почетка. Он сказал, что ты Витя Козлов. Все, Витя Козлов. Вот он мне сейчас телефон дал. Куда? Вот он сейчас мне звонил, говорит, я с вами друг, посидели после начала. Ну, нахуй думает, пранки вот эти пидорасы. Это пидорасы вот эти, блядь. Только твой телефон нужен. А, не знаешь что? Они, видимо, спрашивают, почему? Потому что еще в то лето они звонят этому такому, Натану Михайловичу. Потом звонят вот этот Кахал, и на мной живет, как это зовут, блядь. Одна. Дома. Звонят, идите там в той квартире, что случилось. Они когда спускаются, блядь. Ну, это... А я сейчас понял, что я забежал, он говорит, телефон запиши мне. Домашний. Нет, какой? Телефон, видишь, как он, пидорас, этот транс. А я говорю, сейчас я это прав. Я говорю, они знают, что они узнали. Это, видимо, это же сказал. Это так, а люди, мамочка. Это так сказал, что мамочка. Ну, их вышли. А ему сказал, блядь, это идут, это так. Они говорят, ну, мне это похуело, не могут меня не... Это левый телефон, я позвоню, это меня не тот. Это хуй там, блядь. Это хуй там. Да, мать, мать, мать, мать, мать, мать, мать, мать, мать, вот еще один на себе слава там, блядь. Какой нахуй тебя раз? Он же сразу же нахуй для красненьких сказок. И ты сразу же такой, как я. Ну, ты мне, блядь. Это перейдет, блядь, пидарас. Очень пидарас.